14. Дамиан. Как только Дамиан покинул святилище, смерть заговорила с ним. Она шепнула ему в темноте одно единственное имя — Микеле. Его брат, пусть и не по крови, но такой же близкий по духу, лучший друг, свидетелем смерти которого он стал, когда тот превратился из человека в чудовище, а после — в мясо. Чудовище, потому что война кардинально изменила его. А мясо, потому что... Ну, что тут скажешь? Дамиан повидал достаточно смертей, чтобы судить о том, как выглядят люди в таком состоянии. Микеле спас его, помог Дамиану остаться в целости и сохранности, когда тот стремительно рассыпался на части. Поскольку Микеле был последователем хитрости, его не призывали на войну. Он сам решил отправиться на север, как когда-то поступил отец Дамиана. Он свято верил в свой долг гражданина Амбразии. Был неисправимо благородным и полным оптимизма, таким, каким Дамиану, похоже, никогда не удастся стать. «Спустя какое-то время на передовой», — поведал им после их прибытия один из старших солдат по имени Ярик, «пистола начинает выглядеть весьма заманчиво, если его дуло смотрит в другую сторону». Дамиан понял смысл его слов, но не поверил ему, пока однажды не проснулся посреди ночи весь в поту, дрожа от кошмаров, которые с выходом наружу лишь продолжатся. Его взгляд упал на лежащее рядом с ним пистоло. Однако он не мог пошевелиться, его ужасно трясло. Не успел он предпринять попытку встать, как его стошнило через край кровати, отчего Микеле проснулся. Когда его друг наклонился к нему, Дамиан пробормотал всего три слова. Ярок был прав. Тогда Микеле влепил ему такую пощечину, что у него до самого утра звенело в ушах. Смог бы он сделать это, не будь Микеле рядом. Дамиану хотелось верить, что у него достаточно сил, чтобы двигаться вперед. Но он сомневался, и это хуже всего. Страх, что однажды он испытает то же самое, было ужаснее любого кошмара. В тот миг им овладели такая безысходность и глубокая печаль, что, окажись он там снова, вряд ли сумеет справиться с подобным во второй раз. «Ты слушаешь меня?» Голос Рос вырвал Дамиана из раздумий. Опомнившись, он тяжело вздохнул. «Я... нет, то есть да». Пока они шли по туннелям, ведущим из святилища в палаццо, Дамиан чуть ли не полностью погрузился в себя, позволив темноте окутать его воспоминаниями. Он размял дрожащие руки и мысленно произнес короткую молитву забытому святому. «Подай мне знак», — взмолился он, представляя себе статую силу в капюшоне и со скрещенными руками. «Даруй хотя бы слабое утешение». Но ничего не произошло. Рос замедлила шаг и поравнялась с Дамианом. Хмурый вид исказил ее резкие черты лица. «Что с тобой?» «С чего начать?» «Ничего. Можешь идти вперед». «Вообще-то не могу, поскольку я понятия не имею, куда идти». Она права. Дамиан опустил глаза и вновь глубоко вздохнул, потому что слишком долго смотреть на Рос было невыносимо. Сколько раз он представлял себе ее лицо в попытке пережить самые мрачные минуты. Сперва практически постоянно. Когда он бодрствовал, не находилось и секунды, чтобы его разум не был занят ею, а порой она приходила к нему и во снах. Но шли годы, мысли о ней посещали его все реже, пока он вовсе не перестал вызывать в памяти ее лицо из-за страха, что оно может выглядеть иначе. И оно действительно изменилось, стало менее круглым и определенно сделалось жестче, лишь поразительно голубые глаза остались прежними, как и неизменная озорная улыбка. Образ юной Роз, как бы он ни пытался его отогнать, все еще был ярким в воспоминаниях Дамиана. Он нередко проигрывал в голове ту ночь, когда она впервые поцеловала его. Одурманенные вином мысли Дамиана упорно цеплялись только за нее. Он был влюблен в Роз с 12 лет, во всяком случае был уверен в этом, насколько способен подросток в таком возрасте. Однако страх разрушить их дружбу всегда действовал на него отрезвляюще и не давал предпринимать какие-либо попытки. Если они навсегда останутся лучшими друзьями, не беда, тогда он просто возьмет от Роз как можно больше. Но в ту ночь она сама потащила его по переулку, тяжело дыша в перерывах между смехом. Она была невероятно красива в лунном свете. Темные волосы струились вокруг нее, обрамленные густыми ресницами глаза были широко распахнуты и манили. Дамиан хотел признаться ей, а когда она, прислонившись к стене, притянула его к себе, не мог думать ни о чем другом. Любить Росу Лосертозу было глупо. Она горела ярко, в то время как его цвета светили тускло. Спокойные серые и глубокие синие тона. Ее сияние окончательно погасит его. «Рос», — только и успел вымолвить Дамиан, когда ее губы обрушились на него, и он с головой бросился в это пламя. «Вентури, ты выглядишь так, будто тебя вот-вот стошнит. Скажи мне сразу, если это так, потому что я не хочу, чтобы ты сделал это на меня». Дамиан покачал головой, поправил воротник рубашки, который вдруг стал ему тесным. Рос глядела на него, нахмурив брови. И о чем он только думал? Зачем позволил себе вспомнить об этом? Даже сейчас, 4 года спустя, он жалел, что не поцеловал ее первым. «Я в порядке», — коротко бросил Дамиан. «Здесь сворачиваем». Он махнул рукой на изгиб туннеля впереди, и они вместе поднялись по широким ступеням, ведущим из прохода. Рос не проронила ни слова, пока они не вошли в пустое помещение, примыкавшее к главному входу в палаццо. Пространство служило лишь переходом между дворцом и туннелями, именно поэтому Дамиан выбрал этот путь. Рос огляделась по сторонам, любуясь мерцающими арками и отполированным полом. Ее волосы блестели в свете звезд из открытого потолка, сочетаясь с металлическим отливом ее платья. Она выглядела невероятно красиво, недосягаемо. Дамиан даже на долю секунды позабыл, что она ненавидит его, а он не доверяет ей. А когда вспомнил, это знание тяжестью обрушилось на него. Рос оторвала взгляд от ночного неба. Дамиан решил, что она сейчас отпустит какое-нибудь язвительное замечание по поводу внутреннего убранства палаццо, и даже приготовился к ссоре, которая обязательно за этим последует. А вместо этого она поинтересовалась, почему ты вернулся? Вопрос застал его врасплох. Голос Рос звучал тихо, как будто кто-то мог подслушать их. Дамиан решил отвечать предельно честно. «Мой отец получил повышение вскоре после смерти моей матери. В должности генерала он обеспечивает контроль над обучением и вербовкой солдат, поэтому решил большую часть времени работать из Амбразии. Он убедил главного магистрата форта дать мне работу в палаццо». Губы Рос сложились в тонкую линию. «Я не знала, что твоя мама умерла». «Ох, грудь Дамиана сдавила от неожиданности». «Да, это случилось 2 года назад. Она умерла от простуды. Болезнь распространилась на легкие, и даже последователи милосердия не сумели ее спасти». Сейчас это звучало так просто и обыденно. Он помнил, как тогда последователи с мрачными лицами водили руками по груди его матери. Их лихорадочные крики с просьбами принести еще медикаменты, невозмутимая маска на лице Батисты, выгоняющего Дамиана из комнаты, как он всю ночь пролежал без сна, с сердцем трепещущим от страха в тесной темнице грудной клетки до той самой минуты, когда все стихло. В тот миг он все понял, но не шевелился, не плакал, пока отец не пришел за ним на следующее утро. «Понимаю», — сказала Рос и замолчала. Разумеется, она знала Лилиану Вентури много лет, и Дамиан все гадал, станет ли она выражать ему соболезнования. Она не стала, ведь это Рос. К тому же она наверняка рада, что теперь его семья так же, как и ее, разрушена. «Да», — только и сумел он сказать. «Можно тебе тоже задать вопрос?» «Давай». «Когда тебе стало известно, что ты последовательница?» «Фу!» — Рос закатила глаза. «Что угодно, только не это!» Точно, такое же впечатление сложилось у Дамиана и в прошлый раз, когда он поднял эту тему. Но он все равно пытался увязать Рос-последовательницу с той Рос, которую знал 3 года назад. Ему хотелось знать все, что он пропустил, все, что случилось за этот промежуток времени. «Почему?» «Знаешь, быть последователем не так уж весело», — ответила она. «Да, ты получаешь многочисленные привилегии, не пойми меня неправильно, но это ужасно скучно. Ты внезапно оказываешься во власти своего храма. Тебя обучают пользоваться своими способностями, но даже тогда ты учишься лишь создавать предметы. Твоя роль уже определена за тебя. Нравится тебе это или нет?» Рос тараторила, как будто не могла больше сдерживать этот поток слов. А хуже всего то, что большинству последователей, похоже, нравится их деятельность. Они чувствуют себя особенными, могущественными, расхаживают с таким видом, будто им принадлежит весь мир, потому что...» Она коротко усмехнулась. «Будем откровенны, так оно и есть. Просто я в эту картину не вписываюсь». У Дамиана никак не укладывалась в голове мысль, что кому-то может не нравиться быть последователем. «Но ведь терпение благословило тебя. Ты обладаешь магией. Разве ты не чувствуешь себя, я не знаю, счастливой?» Это весьма банальное определение было не способно в полной мере отразить его мысль, но ему как будто не хватало слов. Рос фыркнула в ответ. «Нет, я не чувствую себя счастливой. Думаешь, мне есть дело до работы с металлом? Владение силой...» Она вынула нож, который Дамиан видел у нее на бедре, и двумя пальцами с легкостью согнула лезвие, словно оно было из резины. «Не означает, что ты вдруг волшебным образом заинтересуешься тем, что можешь контролировать». Раздувая ноздри, она вернула лезвию прежнюю форму. Дамиан даже со своего места ощутил исходившее от нее тепло. «В самом сердце гор силы вспыхнуло пламя терпения», — бездумно процитировал он. Ему нечасто доводилось видеть последователя за работой. Он знал, что последователи силы использовали в своем ремесле лишь физическую силу, а последователи изящества обладали невероятной ловкостью. Возможно, Росса не ощутила свою принадлежность к терпению, зато для Дамиана это было очевидно. Росс откинула волосы назад, в ее исполнении этот жест выглядел надменно. «Мне это кажется глупым». «Что именно?» «Все. Все эти истории о создании мира святыми». Дамиан изумленно уставился на нее. «Откуда еще он мог взяться?» Росс вызывающе выгнула бровь. «А откуда все берется?» «Хочешь сказать, ты, последовательница терпения, в буквальном смысле потомок святой, не веришь в них?» «Дело не в том, что я не верю в их существование. Просто не уверена, что именно они создали мир, или что по сей день управляют нашей жизнью. Они мертвы, Дамиан. Ты правда полагаешь, будто они слышат твои молитвы?» «Я не знаю», — ответил Дамиан запальчиво. «Возможности святых выходят за рамки нашего понимания». Подобное объяснение он слышал бесчисленное множество раз. «Люди говорят так о своих убеждениях, когда не хотят слишком сильно задумываться», — сказала Росс спокойным будничным тоном, без какой-либо снисходительности. «Это лень и трусость, потому что проще так, чем признать, что ты не понимаешь мироустройства». Дамиан стиснул зубы. Он был в корне не согласен с ней. Святые являлись для него пониманием мира, и он не желал, чтобы кто-то убеждал его в обратном, потому что его так воспитали. «Ладно, забудь», — отрезал он. «Я привел тебя сюда не для спора». Дамиан, избегая ее неотрывного взгляда, прошел в угол помещения и подобрал офицерскую форму, которую заранее спрятал там, а затем швырнул ее Росс. Девушка, поймав одежду, с отвращением уставилась на сверток ткани. «А это еще что такое? Какая-то ролевая игра?» «Святые, Росана, конечно же нет. Просто ты не можешь расхаживать по палаццо в таком виде». Он обвел рукой ее внешний вид. Черное серебристое платье, глубокий вырез, сапоги на каблуках. Она всегда, даже в юности, любила впадать в крайности. Говорила громче, чем того требовала ситуация, и по самым обыденным случаям одевалась торжественно. Когда-то Дамиана это восхищало в ней. «Надень ее, пожалуйста», — попросил он. «Тогда, если кто-то увидит нас, я смогу сказать, что ты здесь новенькая. Даже последователи не могут разгуливать по палаццо без веской причины». «Хочешь, чтобы я притворилась офицером? Гадость какая!» Дамиан почувствовал, как его щеки вспыхнули от раздражения. «Просто переоденься». Росс сморщила нос, но все же скрылась за углом и мгновение спустя появилась в форме. Та была создана последователем, а потому, само собой, видоизменялась, чтобы идеально сидеть на фигуре. Хотя Росс все равно умудрилась каким-то образом утянуть себе талию. А еще она распустила волосы, которые теперь окружали голову темным ореолом. Дамиан с разинутым ртом глядел на нее целых 30 секунд, прежде чем вновь обрел дар речи. «Ты не можешь...» — начал он, но тут же замолчал, решив, что не стоит тратить время на препирательство. И о чем он только думал, приводя ее сюда? Надо было как можно скорее провести ее внутрь и вывести, пока она не устроила неминуемый переполох. «Знаешь что? Не бери в голову. Идем». Росс коварно ухмыльнулась. Похоже, он угодил в ловушку. «Завидуешь, что в форме я выгляжу лучше тебя?» Дамиан попытался сформулировать ответ, который бы не звучал слишком глупо, когда дверь распахнулась, напугав их обоих, и на пороге появился взлохмаченный Энцо. Его друг тяжело дышал, он явно сюда бежал. «Энцо», — выдавил Дамиан, — «ты в порядке?» Энцо, стараясь отдышаться, согнулся пополам, а выпрямившись, пригладил рукой волосы и устремил на Дамиана многозначительный взгляд. «Я везде тебя искал. Хотел переговорить с глазу на глаз». Тут его внимание переключилось на Роз. Сначала он, нахмурив лоб, попытался опознать ее, а после одарил приятной улыбкой. «Не сочтите за грубость, сеньора. Вы новая стражница?» «Ради всего святого! Неужели Энцо флиртовал с Роз?» Дамиан скрипнул зубами и, прежде чем Роз успела ответить, сказал: «Это может подождать?» «Нет», — стоял на своем Энцо. «Не может». Тогда Дамиан недвусмысленно округлил глаза, как бы выражая недовольство. По всей видимости, то, что пытался передать Энцо, относилось к его недавней просьбе, однако ему не хотелось расспрашивать о подробностях в присутствии Роз. Энцо тем временем глядел на него в упор. Было ясно, что до друга дошел смысл послания, но ничто не могло его переубедить. Роз шумно вздохнула. «Пока вы двое явно пытаетесь что-то от меня скрыть, могли бы с таким же успехом просто рассказать об этом». Проклятие! Она была права. Роз никогда не упускала малейшей возможности, чтобы получить нужные ей ответы. Дамиан выругался про себя и повернулся к Энцо. «Ладно, что там у тебя?» «Ты просил дать тебе знать, если я замечу что-то странное, и...» «И ты?» — перебила его Роз. «В смысле, заметил что-то странное?» «Думаю, он как раз к этому вел», — сухо обронил Дамиан. Роз запустила пальцы в волосы и принялась с притворной рассеянностью рассматривать пряди. Затем безразличная тяжесть ее внимания сместилась на Дамиана, которому вдруг стало трудно дышать. Энцо, ничего не замечая, продолжил. «Я подумал, что тебе захочется знать. Когда я проходил мимо покоев последователя смерти, то увидел, что дверь в его комнату открыта». Дамиан уставился на него. «Наверное, он просто забыл ее запереть». «Не у нового последователя», — нетерпеливо пояснил Энцо, — «а у предыдущего, мертвого». Тело Дамиана сковал холод. «Леонцо?» «Да. С момента его смерти, насколько тебе известно, дверь была все время заперта, а сейчас распахнута настежь». Дамиан, переваривая информацию, выше закатил рукава своей рубашки. Кто-то из палаццо мог рыться в покоях. «Леонцо?» «Я проверю. Спасибо». Энцо кивнул и, бросив еще один взгляд на Роз, удалился. Дамиан мысленно простонал. Позже тот наверняка засыплет его вопросами. «Ну вот», — самодовольно проговорила Роз после ухода Энцо, — «как раз подходящий момент. Я пойду с тобой». И вздернула подбородок, словно вызывала его на спор. Дамиан тяжело вздохнул. Это определенно было ошибкой. Чем дольше он находился рядом с Роз, тем больше ему этого хотелось. Глупая, склонная к саморазрушению часть его души желала думать, будто новые грани ее личности — это стена, которую Роз возвела вокруг себя для защиты, и она рухнет, только если ему удастся вернуть ее доверие. С другой стороны, Дамиан выстроил собственные стены, не так ли? Он изменился, но даже сам не понимал, как. Порой его тело казалось ему каким-то неправильным, словно он рассыпался на части, а потом его собрали заново, небрежно и беспорядочно. Могла ли Роз сказать это, глядя на него? Заметила ли она, что его юмор стал мрачнее и натянутее, что иногда он слишком долго вглядывался куда-то вдаль в напряженном ожидании ответного взгляда? Неторопливый стук его сердца отдавался в ушах, когда он произнес: «Хорошо, следуй за мной». Роз снова улыбнулась, и это была до боли знакомая улыбка.